Глава 7. Снова в танке. Тот день начался как обычно. После завтрака выехали на спецмашине на озвучивание, как говорил Старли. Машине нашли удобное место за небольшим холмом, а сами понесли громкоговорители на передовую. Как только пехотинцы увидели рупоры, они стали отчаянно материться и расходиться по траншеям в разные стороны. Уж очень громко орали рупоры. Да и наслышаны были в пехоте об огне немцев по ним. Пока возились с переноской громкоговорителей и проводами, за бугорок поближе к их машине под укрытие холма подъехали две самоходные артиллерийские установки. Павел посмотрел на них и вздохнул. На этих машинах на базе танка Т-34 устанавливались 85-миллиметровые пушки. Им бы такие под Прохоровку. А сейчас, спустя всего год с небольшим, и они оказались слабоваты против новых немецких танков. Пушка самохода брала в лоб «Тигра» или «Пантеру» метров 600, не дальше. Самоходчики принялись возиться с боевыми машинами, а Сергей с Павлом заняли места в «Кунге». Зазвучала музыка с пластинки. Павел уже выучил весь скудный репертуар с потертых пластинок. И тут то ли командир у немцев был злой, то ли была еще какая-то причина, но немцы, вопреки своему обыкновению, не дослушали музыку до конца и тут же накрыли их огнем из ишаков. 6 мин легли кучно, с небольшим перелетом, и угодили недалеко от самоходок. Экипаж одной из боевых машин был сражен. «Бежим!» — крикнул Сергей, рванулся из «Кунга». Павел за ним. Сергей скатился в воронку из-под снаряда, а Павел побежал к обратному склону холма. Здесь ни мины, ни снаряды достать его не могли. Послышался вой приближающихся реактивных мин. Павел вжался в землю. Ба-бах! Земля содрогнулась от взрывов. Все вокруг затянуло пылью и дымом. А когда Павел поднял голову, то на месте их спецмашины увидел только искореженную раму с горящими покрышками. Тут он снова услышал залп и приближающийся вой. В этот момент, как никогда, Павлу захотелось стать маленьким и заползти в незаметную щель, да еще этот вой невыносимый. На этот раз мины рванули перед холмом на позициях второй траншеи. Павел поднял голову и отряхнулся от пыли. Будет следующий залп, или немцы успокоились? И тут только до него дошло. Первый залп был с перелетом, второй с недолетом. Классическая артиллерийская вилка. Если немцы дадут еще один залп, он окажется в эпицентре. Павел бросился бежать в сторону от холма. А сзади его уже догонял звук летящих мин. Снаряды подлетают неслышно, как и пули. Если услышал свист, падать уже поздно. Снаряд дальше пролетел. А у мины скорость значительно меньше, и траектория навесная, поэтому оперение воет в полете, наводя на людей смертный ужас. Спиной, чувствуя, что минут вот коснутся земли и взорвутся, Павел упал в воронку недалеко от Сергея. На склонах холма почти со всех сторон, как корона, поднялись столбы земли и огня. Над головой просвистели осколки. «Что-то немцы сегодня злые!» — крикнул из своей воронки Сергей. «Ага! А машине наш совсем каюк пришел!» — отзвался Павел. С стороны передовой захлопали выстрелы. Павел поднялся из своей воронки, побежал в сторону. Холм мешал видеть нейтралку и немецкие позиции. Немцы шли в атаку. Впереди полз «Тигр», по сторонам от него 4 Т-4, а за ним бежала пехота. Решение пришло сразу. Павел бросился бежать к самоходке. Что, он не справится, что ли? Управление такое же, как на Т-34. Пушка, правда, помощнее. Но обращение такое же, как 76-миллиметровое. Павел забрался в самоходку, пробрался к месту механика-водителя. Что на самоходке было плохо, так это люк перед механиком. Он был небольшого размера, так смотровой. Сделать его больше мешала масса пушки. Покинуть через него горящую машину было невозможно. Павел запустил двигатель. По корпусу машины прошла дрожь. По броне загромыхали подковки и сапог, и в самоходку опустился Сергей. В трясущихся руках он сжимал револьвер. «Ты что себе позволяешь? Застрелю! Ты лучше пушку заряди бронебойным снарядом! Немцы атакуют!» — прокричал Павел. В самоходке было шумно, а шлемофонов не было, они остались на убитых самоходчиках. Сергей растерялся. «Я не знаю, как!» — закричал он в ответ. Павел выжал главный фрикцион, включил передачу. Самоходка дернулась и поехала. Сергей не успел схватиться за что-нибудь рядом с собой. Упал и ударился головой. Наган выпал из руки, он сел и стал потирать голову. Павел это увидел боковым зрением, он объехал холм слева. Танки немцев уж преодолели половину нейтралки. Павел перебрался в боевую рубку, схватил бронебойный снаряд, открыл клин затвора и загнал патрон в казённик. Сам же кинулся на место наводчика. Тесно в рубке, да еще Сергей под ногами мешается. «Сядь в угол, не мешай!» — крикнул ему Павел. Он приник к прицелу. Да, не сравнить с немецкой оптикой. Ему было что с чем сравнивать. Стекло мутноватое, кратность меньше, четкость хуже, а в немецкие прицелы детали видны. Павел прицелился по гусенице «Тигра» и нажал на спуск. Пушка громыхнула, по гильзоприемнику ударила гильза, из нее шел пороховой дымок. «Гильзу через люк выбрось, это дышать нечем будет!» — крикнул Павел Сергею. Сергей поднялся на колени, поднял гильзу, еще горячую после выстрела, и выкинул ее через люк. Как Павлу сейчас не хватало второго члена экипажа. Самоходка — не танк, у которого вращается башня. Боевая рубка стоит неподвижно, и у пушки мал сектор горизонтального обстрела. В бою командир дает команду механику-водителю, и тот доворачивает весь корпус самоходки в требуемую сторону. Павел снова приник к прицелу. Гусеницу из «Тигра» сорвало, и он крутанулся на месте, подставив борт. А на борту... Павел тряхнул головой. На борту башни он увидел номера и значок его батальона, вернее, его бывшего немецкого батальона, в котором он служил, 507-го тяжелого танка. И значок был знаком. Черный щит с вырезом в правом углу, изображением кузнеца, кующего меч. Наверняка в танке кто-то из его бывших сослуживцев, знакомый, но сейчас он враг. Павел поймал в прицел борт башни и крикнул: «Бронебойный!» Вспомнив, что бестолковым помощником у него Сергей, он сам схватил снаряд и загнал в ствол. И даже не глядя в прицел, нажал на спуск. Есть попадание. А куда уползет «Тигр» с порванной гусеницей и разбитым ведущим колесом? Из «Тигра» повалил дым, из валюков полезли танкисты. Павел попробовал довернуть пушку влево на идущий Т-4, а не получилось. Он перебрался на водительское кресло, включил передачу и потянул на себя левую ручку. Эх, нам бы на танках такое легкое управление, как на «Тиграх» или «Пантерах». Там управление свободное, на гидравлике, вместо рычагов штурвалы. Наши танкостроители переймут топот только на БМП спустя много лет после войны. Павел снова перелез к сиденью наводчика и загнал снаряд в ствол. Приникнув к прицелу, он начал доворачивать пушку. Вот уже Т-4 в сетке прицела. Выстрел! Сергей схватил гильзу и выбросил его в открытый люк. Ну, хоть какая-то польза. А танк продолжал двигаться. Да, Т-4 — начало войны, и сегодня это разные машины. На них навесили броневые экраны, удлинили стволу пушки, и танк стал защищеннее, и пушка мощнее. На Т-4 самоходку заметили. Башня танка слегка повернулась, ствол стал опускаться. В прицел Павел видел, как зрачок пушечного ствола уставился прямо на него. Во рту у него мгновенно пересохло. Рядом с его самоходкой ударил пушечный выстрел, и немецкий танк вспыхнул. Павел поднялся в боевой рубке, сунул голову в командирскую башенку и посмотрел в смотровые щели. Недалеко от него, буквально в полусотни метров, стояла вторая самоходка. В пылу боя он не услышал, как она подошла. Очень вовремя выстрелили самоходчики, считай, спасли. Броня на самоходке тоньше, чем на танке. Рубка высокая, наклон броневых листов меньше, чем на Т-34. Если сделать броню такой же толстой, как на танке, самоходка будет... тяжелый, это потребует изменения ходовой части. Одно конструкторское решение почти всегда требует долгих изменений. И талант, умение конструктора находить компромиссное решение покажет, удачно получится боевая машина или нет. Павел мысленно поблагодарил парней в самоходке. Но бой не закончился. Горели только два немецких танка, остальные же упрямо ползли на наши позиции и во время коротких остановок стреляли из пушек. Более того, немцы обнаружили самоходки. Для танков они представляли главную угрозу. Но Т-4 все-таки не «Тигр» Т-4 с его мощной пушкой и толстой броней. У немцев оставался численный перевес. Но превосходства в мощности и дальнобойности орудий не было. Пожалуй, пушка самоходки по бронепробиваемости предпочтительней. Павел загнал снаряд в казённик. «Сергей, хватит отсиживаться. Видишь снаряды? После выстрела берешь из этой укладки снаряд и заряжаешь в казённик. Пока я целюсь, выбрасываешь гильзу, понял?» Сергей кивнул. От крика голоса обоих уже осипли. Через смотровые щели Павел оглядел поле боя. Слева, укрываясь за одиночным деревом, стоял немецкий танк. Павлу были видны только гусеницы по левому борту. «Выжидает, небось», — подумал Павел. «Как только я выстрелю и буду перезаряжаться, он выползет на 3-4 метра и успеет прицелиться и пальнет». Павел навел пушку на катки, нажал на спуск. «Заряжай!» Сергей, торопясь и делая неловкие движения, вытащил снаряд из боеукладки и втолкнул в казённик. Затвор клацнул, пушка была готова к бою. В свою очередь Павел видел, что попал он удачно. Ходовые катки разбиты, танк потерял ход. Он навел прицел чуть выше гусениц, приблизительно в борт корпуса, и выстрелил. В топливный бак или боеукладку он попал. Павел так и не понял, но танк взорвался. С него слетела башня, и корпус разворотило, как консервную банку. Павел показал Сергею два растопыренных пальца. «Мы два танка подбили!» — прокричал он. Сергей улыбнулся, показывая железные коронки. Только рано они радовались. По самоходке раздался удар настолько сильный, что Сергей, который стоял полусогнувшись в боевой рубке, упал. Падая, он попытался схватиться за казённик и все равно приложился головой и плечом о железо. Двигатель заглох. В наступившей тишине Сергей неожиданно громко закричал. «Да как танкисты в них сидят? У меня все тело в синяках!» Павел же не отрывался от смотровых щелей. Самоходка справа вела артиллерийскую дуэль с Т-4, довольно ловко и умело маневрирующим на поле боя. Видно, механик на немца был опытный, тертый калач. Еще один танк стоял неподвижно, но ствол его смотрел на самоходку Павла. «Сейчас выстрелит, добить хочет», — мелькнуло в его голове. «Быстро из машины!» — скомандовал он через открытый люк. Вывалился на моторное отделение, а с него на землю. Сергей замешкался, и в это время немец влепил в самоходку еще один снаряд. Из открытых люков машины сразу повалил дым, как из паровозной трубы. Павел вскочил и побежал в сторону. «И огонь быстро доберется до боеукладки и рванет так, что мало не покажется». Так и случилось. Сначала прозвучал небольшой взрыв, и из люков плеснуло пламя. Гранаты в подсумке взорвались, сразу определил Павел, а через мгновение сдетонировали снаряды. Горячей взрывной волной Павла отбросило в сторону, проволокло по земле. От обмундирования остались только лохмотья. Он присел, осмотрел себя. Царапины, ссадин полно, но кровоточащих ран не видно и боли нет. Бросил взор на самоходку. Боевую рубку разворотило по сварным швам. Пушку с маской вырвало из крепления, она валялась впереди самоходки. Павел встал, его слегка пошатывало. К нему подбежал самоходчик в комбинезоне и шлемофоне. «Жив? Живой? Что-то я лица твоего не помню. Ты из какой батареи?» «Я не ваш, я из агитационного взвода. Нашу машину и шаками накрыло, успели выбраться. А ваш экипаж под мины попал, всех наповал. Тут немцы в атаку пошли, вот я и залез в самоходку». «Лучше не ври, парень. А кто ж стрелял из пушки и вел машину?» «Да я же, я танкистом был, на 34-х воевал». «Понятно», — протянул самоходчик и тут же недоверчиво спросил. «Один, что ли?» «Нет, со мной еще один боец был, в самоходке остался». «Я ведь видел, как вас подбили, как ты выбирался. Удивился еще. Мои ребята в комбинезонах, а ты в пехотном обмундировании. Коли танкист, что ты в этом взводе? Давай к нам. Воевать умеешь, два танка сжег. Да каких? Тигр, серьезный зверь. Иди к нам, самоходчики». Павел повернулся к спецмашине. Она была разорвана в клочья. Водитель и радист погибли в кабине. Сергей сгорел в самоходке. Если он в свой взвод не вернется, все подумают, что он в машине погиб. Но у него нет никаких документов. Если он уйдет к самоходчикам, и там обман раскроется, командиру батареи не сдобровать. Подводить офицеров ему не хотелось. Офицер принял его размышления за колебания. «Чего ты раздумываешь? Много немцев сдалось в плен после твоей передачи. Вот то-то и оно. У меня экипажей не хватает. Сам видел. Были и самоходка, и экипаж, а теперь ребята мертвые лежат от самоходки, одно горелое железо». Павел решился. «У меня судьба сложная, я в плену был». Офицер немного подумал. «Вот что, я все равно командир взвода. Давай поговорим с командиром батареи. Как он решит, так оно и будет. Только до времени экипажу о своем пленении не говори. Понял? Пошли к машине. Павел и ком взвода пошли к машине. Офицер залез в боевую рубку, а Павел устроился на теплом моторном отсеке. Самоходка дернулась, развернулась, заехала за холм и остановилась у тел погибшего экипажа. Тела погрузили на моторное отделение. Негоже, ребят, бросать, надо на батарею доставить, похоронить по-человечески. С другого участка фронта привезли еще один погибший экипаж. Батарея занялась похоронами. Рыли могилы, хоронили. После ужин в виде поминок. Выпили по 100 граммов фронтовых или, как называли, наркомовских. Павел подозревал, что выпили больше. Сам видел, как из фляжек в стакан наливают. И правильно делают, парни между собой знакомы были. Еще утром разговаривали, и вот похороны. И хотя на войне к смерти привыкают, она все время рядом ходит. Потери боевых друзей оставляет на сердце зарубки. До Павла очередь дошла уж поздно вечером. Экипажи разошлись по землянкам. Устали за день, когда знакомый офицер нашел его. «Пойдем, я комбату рассказал о тебе. Поговорить надо». Комбат занимал небольшую деревенскую избу и был уже немного пьян. «А, про тебя Савелий рассказывал. Садись, выпей с нами за покой души. Ты же на самоходке воевал». «Да, пришлось». Комбат разлил из фляжки водку в 3 стакана, и они выпили, не чокаясь. «Ты кто?» «Был сержантом, командиром танка. Под Прохоровкой воевал. Танк подбили». И Павел в сжатом виде рассказал свою историю. Офицеры сидели с ошарашенным видом. «Ну, ни хрена себе! Прочитал бы в газете, ни за что б не поверил. Давай, выпьем». Комбат налил еще. Они выпили. Павел закусил куском хлеба. Боялся, поведет его на голодный желудок. Сочтут его рассказ пьяными бреднями. «И что, на самом деле лейтенанта присвоили? И на «Тигре» воевал?» Никак не мог поверить комбат. «Как на духу. За что был переведен во взвод агитации и пропаганды переводчиком. Скажи что-нибудь по-немецки». Павел произнес фразу о погоде. «Машину твою уничтожили фрицы?» «Уничтожили». «А из команды или экипажа, не знаю, как там у вас правильно, кто-нибудь остался в живых?» «Никого». «Вот, стало быть, и ты там в их машине погиб». «Правильно, Куракин?» «Вам виднее, товарищ комбат», — дипломатично ответил офицер. «Ты мне тут дипломатию не разводи. О нем знаем только ты и я. И что, вместе отвечать придется? А вдруг он шпион немецкий?» Куракин фыркнул. «На кой черт немцам наша самоходка? У них сильнее есть. Это же Хетцер или Фердинанд. Ты мне личный состав не разлагай», — пьяно погрозил пальцем комбат. «Мы отечественным оружием их нехваленые тигры били и будем бить. Я наших самоходок еще в Берлин въеду». Комбат задумался и неожиданно трезвым голосом сказал. «Куракин, вроде как один из погибших сирота был. В документах адреса ближайших родственников нету». «Так точно. Сержант Сазонов, командир самоходной установки. Могут же у нас одна фамилия служить, а?» «Так точно, товарищ комбат, из моего взвода. Ты его привел, вот пусть тебя и служит». «Он 2 танка подбил». «Так точно, сам видел». «Запиши их на себя. Документ погибшему ему отдай. И что, молчок, никому. Это к тебе относится тоже, сержант. Утром у старшины получи комбинезон, шлем, это выглядишь как белая ворона». «Так еле ж из самоходки успел выбраться, как она взорвалась, все обмундирование в лохмотье». Комбат по стаканам разлил остатки водки из фляжки. «Тогда выпьем за новоиспеченного самоходчика. Воюй честно, а коли струсишь или руки перед немцем поднимешь, сам застрелю». Они выпили, хотя у Павла после этих слов мурашки по спине пробежали. Сдаваться в плен он не собирался, но уж больно грозен был комбат. Павел и Куракин вышли из избы. Похоронку на него писать собирался. «Держи». Куракин достал из планшета документы и протянул их Павлу. «Сегодня со мной ночевать будешь. Завтра соберем сборный экипаж. Займете землянку, где...» Павел кивнул. «А машина?» «Ты о самоходке? Завтра или послезавтра из тыла после ремонта 2 машины придут. Сейчас не 41-й год. Техники хватает. С людьми вот плохо. А подготовленных с боевым опытом и вовсе мало. Потери большие. В батарее один молодняк. Танкистов стараются после ранений в танковые части направить. Самоходчикам внимание в последнюю очередь уделяют. Мы ведь по приказу не к танковым войскам относимся, а к артиллерии. Пусть их самоходный. Потому у нас не роты, а батареи. Да знаю я. Слово перед комбатом за тебя замолвил. потому что в бою видел. Если бы не это, ни в жизнь не подписался бы на скользкое дело. Помни это и не подведи меня. Слушаюсь. Под комбинезоном погону Куракина видно не было, и Павел не знал, в каком он звании. Куракин привел его в землянку, указал на топчан. После боя и выпитой водки Павел уснул сразу, едва сбросив сапоги. Утром он проснулся вместе с Куракиным. Когда офицер надел гимнастерку, Павел рассмотрел маленькую звездочку на погоне. Понятно, младший лейтенант. Куракин повел его к старшине получать обмундирование. По дороге Павел открыл полученную вчера вечером солдатскую книжку. Так, сержант Сазонов Виктор Матвеевич, 1-го с ним года рождения, 53-й танковый полк, 19-й механизированной бригады 9-го мехкорпуса. Товарищ младший лейтенант, а мы разве не в самоходном полку? В 53-м танковом у нас батареи самоходок есть для поддержки, так что знай. Старшина выдал Павлу новую гимнастерку, бриджи, темно-синий комбинезон и шлемофон. Ты из какого взвода? Павел посмотрел на Куракина. Из 2-го. Так Сазонов по ведомости все получал 3 месяца назад. Срок носки не вышел. Ты что, старшина, взъярился Куракин. Человек едва в машине не сгорел. В лохмотьях ходит, ты срок носки. Да я что, смутился старшина. Я разве против, но не положено. Крючкотвор. Батареи 2 экипажа погибло и 2 машины, в лом превратились. А тебе барахла жалко. У тебя же, как всегда, обмундирование БУ, оплачешься. Павка все-таки получил все и тут же в коптерке переоделся. Вот это другое дело, — восхитился Куракин. Гляди, старшина, какие орлы у меня служат. К полудню из безлошадных самоходчиков собрали экипаж. Павел увидел членов экипажа и расстроился. Это были сплошь молодые ребята. Едва по 18 лет исполнилось, и боевого опыта да никакого. Хоть и самоходку знают, неважно, тоже. Желания воевать с задором много, но в бою это недостаточно. В первом же бою подобьют, — подумал он, — как пить дать сгорим. И самоходку пригнали из ремонта латанную-перелатанную. На броне заплаты наварены, сама броня выщерблена, ведь машине крепко досталось. 2 дня Павел гонял подчиненных до 7-го пота. В первую очередь учил по команде быстро покидать машину. От этого в бою зависела жизнь. Хуже всего приходилось механику-водителю. От его сиденья до люка был путь самый дальний, да еще и непростой. Попробуй вылезти сбоку пушки, когда сверхказенник мешает, прямо с водителем сиденья наводчика, а слева ящик с снарядами. Приходится извиваться ужом. В танкисты брали бойцов ростом не выше 170 сантиметров. Но Павел подумал, что в самоходчике надо брать еще более низкорослых. Хотя ведь плохо. Физических сил требовалось немало. Заряжающие тяжелые выстрелы должен был брать из разных мест рубки, в тесноте, да еще на ходу. В Су-85 19 снарядов помещалось в нише левого борта, 18 в ящике снарядом под орудием, 10 в вертикальном стеллаже у стенки моторного отсека и 1 в вертикальной нише у левого борта. И мало того, надо было в сутолке боя не схватить по ошибке вместо бронебойного снаряда осколочный. Хоть на Су-85 и стояла 5-ступенчатая коробка передач, усилий при переключении она требовала много, и остро не хватало пулемета. Для защиты экипажа были 2 штатных автомата ППШ с 1500 патронов и 24 гранаты F1. Это ж на крайний случай. В основном для обороны, если возникнет необходимость покинуть подбитую машину, а в бою, когда немцы в атаку идут. Павел спросил о пулемете других самоходчиков. «Пойдем со мной», — предложил командир самоходки. Они вытащили из боевой рубки трофейный МГ-34. «Хорошая штука. В коробке 250 патронов. Хочешь по пехоте стреляй, хочешь вместо защитного используй». «А как Дегтярев?» «Да нет, немец понадежнее будет. Наш при стрельбе длинными очередями клинит. Где взял?» «На поле боя, говорю же, трофей. Увидишь, где остановись, забери». Павел взял на заметку. Механик-водитель Игорь из Пензы был из молодых, но парень толковый. Павел показывал ему прием вождения, и тот схватывал все на лету. Ему потренировать, покатать экипаж, но в условиях боевых действий это невозможно. Слава богу, все самоходки с рациями были. Не надо было, как раньше, высовываться из люка и размахивать флажками. Павел чувствовал, как за ним наблюдает Куракин. В принципе, все правильно. Человек он батарее неизвестный, смутным прошлым. Но при встрече Куракин лишь одобрительно кивал головой. «Тяжело в учении, легко в бою», — повторял он слова Суворова. В один из дней батарею подняли по тревоге. Командиры экипажей собрались у комбата. Немцы пехотной силой в батальон при поддержке 8 танков прорвались вот здесь. Комбат ткнул карандашом в карту. «Наша задача — маршем зайти к ним с фланга и пытаться уничтожить танки по машинам». Самоходки шли колонны на наиболее ровных участках грунтовой дороги, развивая километров по 40-45, почти максимум. Через час по рации поступила команда рассредоточиться и замаскироваться. Самоход, как огромные жуки, стали расползаться по местности, прячась за укрытие. Павел определил себе место за стоком соломы. Знать бы еще, когда появятся немецкие танки. Двигатели самоходки заглушили, нечего топлива попусту жечь. Павел посматривал вокруг в смотровые щели. Рация была включена на прием, и при появлении немцев по ней передадут, но осторожность не повредит. Заодно с рельефом местности ознакомиться не помешает. В бою разглядывать овраги да прочие особенности некогда, а в прицелах многого не разглядишь. Запищал рация. Комбат передавал, что, по сведениям мотоциклетного дозора, немцы появятся через 5-10 минут. «Заводи», — приказал Павел, — «заряжай бронебойным». Клацнул затвор. «Готово». Из-за небольшого гребня показались первые два танка. Они шли медленно, осторожно, как бы вынюхивая обстановку. За ними клином шли остальные танки, уж потом бронетранспортеры с пехотой. Павел подобрался, приник к прицелу. Управлять пушкой одновременно мог и наводчик, и он как командир. «Наводи по переднему танку». «Так, хорошо, чуть пониже, веди его». Павел ждал команду на стрельбу или первых выстрелов, но первыми начали стрелять немцы. Видимо, кто-то из самоходчиков недостаточно тщательно замаскировался и платился за это. Сразу же вспыхнула одна из самоходок. В ответ батарея дала нестройный залп, и три танка остановились подбитые. Танки стали маневрировать, сближаться. Видимость для самоходки Павла стала плохой. Поле боя закрывал дым над горящей самоходки. Ветром его сносило на самоходку Павла. «Игорь, давай влево». Еще до боя Павел присмотрел густую посадку деревьев. Она шла параллельно полю боя. Сейчас самоходка Павла под прикрытием дыма двинулась туда. Павел задумал пройти за деревьями 300 метров и ударить во фланг по боковой броне. Самоходку раскачивал и кидал на кочках, как утлулочонку при сильном волнении. Два дерева, мешавшие движению, были снесены бронированной машиной, как спички. «Тормози! Теперь вправо, потихоньку!» Самоходка медленно ползла по лесу посадки. «Стой!» Качнув стволом, Сау замерла. «Ох, какая удача!» Самоходка вышла прямо во фланг. Павел даже без оптики различал значки и номера на бортах немецких танков. Пока самоходка Павла не стреляла, немцы его не видели. «Василий, сейчас в темпе будешь заряжать бронебойным. Толя, стрелять пока буду я». Павел поймал в прицел борт ближайшего танка и нажал спуск. Не дожидаясь результата, навел прицел на другой танк немного подальше. Выстрел. Су-85 пробивала в лоб Т-4 с дистанции 800-900 метров. Сейчас дистанция была значительно ближе, а боковая броня тоньше. «Доверни влево», — скомандовал Павел водителю. Самоходка дернулась, разворачивая корпус влево. «Хорош», — остановил Павел, лихорадочно крутя маховички и прицелы. Надо было успеть сделать 5-6 выстрелов как можно быстрее, а потом дать задний ход и спрятаться за деревья. Иначе немцы с первого же выстрела подобьют самоходку. У нее лобовая броня всего 40 мм, а угол наклона брони маленький. Снаряд немецкого 75-мм орудия ее насквозь пробьет. Лоб самоходки с трудом выдерживал удар 50-мм снарядов. Что и говорить, не танк. Павел сделал еще выстрел по танку, потом... В прицел попался бронетранспортер. Он выстрелил и по нему. Угла поворота пушки по горизонтали не хватало. Павел скомандовал «задний ход». Он уже заметил, что его засекли, и башня одного из танков поворачивается в его сторону. Подбитые им танки бронетранспортер горели. Самоходка заползала в лес. Теперь вправо и дай на газ. Задним ходом они проползли 100 метров, и Павел скомандовал «стой». Потом откинул люк и прислушался. На поле боя гремели выстрелы, ревели моторы, но далеко. Павел опасал, что один из танков подойдет в посадку по просеке, оставленной самоходкой. Игорек, теперь снова через посадку. Самоходка, свалив дерево, выползла к полю, но не вся, только ствол высунулся. Корпус же с боков прикрывали деревья. Прямо перед Павлом на дистанции 400 метров двигался танк. «Толя, он твой!» Наводчик навел пушку и выстрелил. «Есть попадание! Жалко только что в моторный отсек!» Танк вспыхнул и встал. Из распахнувшихся люков стал выбираться экипаж. «Такое попадание для экипажа подбитой машины, как выигрыш в лотерею. Танк сгорает, экипаж жив. Когда ж снаряд попадает в боевое отделение, выживают немногие». Полюбоваться горевшим танком не удалось. По самоходке застучали пули. Стреляли из бронетранспортера трассирующими пулями, явно указывая танкам цель. «Толя, осколочным его!» Наводчик навел пушку на бронетранспортер. «Выстрел!» «Зачем тратить бронебойный снаряд, когда броня у того 10 миллиметров? С него и осколочной гранаты за глаза хватит». После попадания бронетранспортер остановился. Он не горел, но и не двигался, и пехотинцы не покидали его. Но свое черное дело он сделал. В сторону самоходки Павла сразу повернулись башни двух танков. «Задний ход и влево!» — скомандовал Павел. Самоходка дернулась, подминая деревья, и пошла назад. Деревья укрыли ее, но один танк успел выстрелить. Самоходка остановилась. «Игорь, что? Похоже, гусеница или каток?» «Смотри!» — Игорь выбрался из машины. «Парни, взять автоматы и гранаты и занять круговую оборону!» Заряжающий наводчик выбрались из машины и залегли по обе стороны от нее. Павел до пояса показался из люка. «Игорь, каток, направляющий разбитые гусеницы, два трака. Траки и мелочь, заменить их дело полчаса. Тем более, что на каждой самоходке, на каждом танке запасные траки возили с собой на броне. А вот каток — это хуже. В полевых условиях его не сменишь. Самоходку надо буксировать на место дислокации батареи, и там инженерно-техническая служба решит, смогут они заменить сами или отправить машину в тыл. Вот незадача. А поначалу это бой так хорошо складывался». Павел решил пройти через посадку, узнать обстановку. Осторожно выглянув из-за кустов, он увидел, что единственный немецкий танк пятился задом, отстреливаясь из пушки. Несколько бронетранспортеров уже убирались задним ходом с поля боя. На них ползли 4 наших самоходки. С коротких остановок они вели частый огонь, целясь по танку. Оно и понятно. Стоит подбить танк, как бронетранспортеры станут легкой добычей. Снаряды ложились рядом с Т-4, даже чиркали о броню башни и уходили рикошетом. «Торопятся, парни. Выдержки нет. Ну уже, прицельтесь получше!» Павел с досадой смотрел на бой со стороны. Наконец кто-то угодил сначала в гусеницу, почти сразу по командирской башенке. Танк потерял ход, люки открылись, танкисты торопились покинуть поврежденную машину. Неподвижный танк на поле боя — хорошая мишень. Едва они успели отбежать и залечь, как в танк, пробив броню, угодил еще один снаряд. Танк задымил. Под прикрытием дыма танкисты стали бегать к бронетранспортерам. Но наши самоходки догоняли их. Вот они уже в 200 метрах и продолжают вести огонь из пушек. Застыл один бронетранспортер, загорелся другой. Солдаты покинули их и стали разбегаться. Вот где нужны были пулеметы. Самоходки начали стрелять по пехоте осколочными гранатами. Но ведь по каждому пехотинцу из пушки стрелять не будешь. Огонь стих, самоходки остановились почти напротив Павла. Он выбрался из кустов и начал размахивать над головой шлемофоном. На самоходке с бортовым номером 789 откинулся люк, из него до пояса высунулся Куракин и призывно махнул рукой. Павел подбежал, а Куракин спрыгнул на землю. «Что случилось, Сазонов?» «Самоходку подбили, направляющий каток разбит. Буксировка нужна, своим ходом не доберемся. Экипаж цел?» «Цел. А у нас 3 самоходки сгорело. Я наблюдал за тобой, как ты за стогом прятался, как за посадкой прошел и во фланком ударил. Молодец. Сколько подбил?» 3 танка и бронетранспортер. Удачно. Каток разбитый, тьфу, в полку починят, с подбитых машин снимут. Выгодный обмен. За один каток 3 танка. Сейчас тебе кого-нибудь на помощь пришлю». Куракин забрался в самоходку, и тут же послышался писк рации. Вскоре младший лейтенант появился снова. «Вот эта самоходка вас буксировать будет. Павел подбежал к указанной самоходке и постучал по броне рукояткой нагана. Из откинувшегося люка высунулась голова в шлеме. «Это тебя на буксир брать?» «Меня». «Садись на броню. Поехали». Павел взобрался на боевую рубку и показал, где стоит поврежденная машина. Пока цепляли трос к буксирным проушинам, а второй трос к гусенице, Павел приказал заряжающему. «Василий, там подбитые бронетранспортеры стоят. Сбегай к ним, сними пулемет и коробки с патронами прихвати». На усах стащили самоходку с гусеницы, прицепили ее тросом. Потом отпустили усы, тягач поехал вперед, и трос на крюки надели снова. «Ну что, готово?» «Парни, перекур, дождем заряжающего». «Это можно». Экипажи вылезли на свежий воздух. В рубках, несмотря на работающие вентиляторы, воздух был насыщен пороховыми газами. От него першило в горле, слезились глаза. «Эх, повезло вам, мужики!» — пнул ногой разбитый каток один из членов экипажа самоходки тягача. «Немного повыше, и амба». «Повезло, не без этого». «А ловко ты сбоку немцев обошел. Я в прицел видел, кто-то из наших огонь во фланг ведет. Высунется, выстрелит и назад с деревья. Сколько подбить удалось?» «Три танка, один броник». «Ишь ты!» — удивился экипаж. «Получается, ты сегодня самый результативный? Мы на себя огонь отвлекали, а ты хлоп-хлоп и в дамке». «А кто мне давал нас опередить?» Командир самоходки докурил папиросу, бросил окурок. «Не дошло сразу. А после драки чё кулаками махать? Где там твой заряжающий?» Показался Василий. На одном плече он нес трофейный пулемет, придерживая его левой рукой. Вправо была зажата жестяная коробка с пулеметной лентой, а за спиной немецкий солдатский ранец. «Вася, ты как верблюд нагрузился! Чего в ранце-то?» «Трофеи!» — буркнул Василий. Через люк водителя, засунули в самоходку трофеи, экипажи заняли свои места в боевых машинах. «Трогай!» — махнул рукой Павел. Самоходки возвращались в свою часть. «Вась, ты чего в ранце притащил? Поделись!» Василий открыл ранец, наводчик заглянул туда. «Нифига себе! Командир, посмотри!» В ранце было полно консервов, бутылки спиртного с яркими заграничными этикетками. «Где ты взял?» «Так в транспортере. Там выпивки полно. Жалко бросать было. Все равно наши ребята найдут и выпьют, так лучше мы». По прибытии на место Василий и Анатолий унесли ранец и пулемет в землянку. Павел с Игорем ждали вердикта инженера ремонтной службы. Тот осмотрел машину и заявил, завтра утром готово будет. Экипаж направился в землянку. Павел сразу отправил заряжающего с котелками на кухню. Неси что-нибудь поесть. Не обедай еще, а уж по времени ужин должен быть. А почему я? В армии приказы старшего не обсуждаются, а исполняются. А ты идешь, потому что самый молодой в экипаже. Василий взял котелки и уже в дверях обернулся. Без меня не начинайте. Будь спокоен. Хлопцы тут же выспали содержимое ранца на снарядный ящик, приспособленный вместо стола. Павел взял бутылку, прочитал этикетку. Кофейный ликер, испанский. «Это водка с кофе, что ли?» «Да нет, вино такое сладенькое». «Я сладкое люблю». Павел взял за вторую бутылку. «А здесь ром ямайский». «Вот немцы, суки, со всего света пойло собрали. Попробуем сейчас. Сначала дождем с Василия, обещали. А во-вторых, грамм по 150. Так мы же безлошадные сейчас». Заявился Василий с котелками. «Мужики, ужин сегодня знатный, макароны по-флотски с мясом!» Экипаж встретил его восторженными возгласами. «Садись быстрее, ждать устали!» Тут же разлили по стаканам ром и выпили за то, что остались живы, и за то, чтобы впредь так же везло. Ром оказался крепким, градусов 60-70, и обжигал рот. «Ах, силен чертяка!» — шумно выдохнул наводчик. «Сроду не думал, что немцы могут пить такую крепкую водку. Это не водка, ром. Да, все равно. Ихний шнап слабее водки и пахнет, как самогон». Все набросились на макароны. Готовили их редко, все больше каши, и перловка уже в горло не лезла. «Вась, ты не узнавал, по какому такому поводу мясо с макаронами?» «Да повар сказал, корову бомбу убила. Чего добро пропадать? Вот ее в котел и отправили». Потом пили за победу, забыв их товарищей. Поскольку ром быстро закончился, а хотелось еще, открыли и попробовали ликер. «Сладкий больно». «А мне нравится». «Не хотите, не пейте. Оставьте мне», — заявил Толик. «Василий, что там у тебя еще?» Выпили две бутылки еще. Французский коньяк, румынскую кукурузную водку. Коньяк экипаж не одобрил. Крепкий, но одеколонным пахнет, заявил Василь. А румынская водка хуже шнапса. Вот чем скажу, ребята. Нет ничего лучше нашей водки. Экипаж дружно поддержал. Павел так удивился. Откуда в немецком бронетранспортере такое разнообразие выпивки? Прямо на любой вкус. Или награбили по Европе? Немецкой пехоте перед атакой частенько давали выпить. Только наши этим баловались. Слегка выпивший солдат смерти меньше боится. Утром проснулись все с головной болью. Завтракать никто не пошел. И предложение полечиться оставшимся ликером встретили молчанием. Не хватало, чтобы экипаж заявил за самоходкой с запашком и нетвердой походкой. Павел ругал себя, что разрешил парням выпить лишнюю. Ну, прикончить бутылку рома и баста. А теперь надо было исправлять положение. Экипаж, за мной! Павел вывел их на небольшое поле за батареей. Бегом марш! И побежал сам, слыша за собой топот кирзовых сапог. Вначале не хватало дыхания. В голове стучала кузница, по вискам и затылку как будто молота били. Пот катился градом, ноги налились чугуном. Бежали тяжело, но после второго круга стало легче. «Командир, не могу больше!» — задыхая, сказал Игорь. «Вперед, не останавливаться!» — прохрипел Павел. У него у самого во рту пересохло, но молота бить в голове уже перестали. После третьего круга экипаж взмолился. «Командир, все, нет больше мочи, мы уже трезвы, тогда к ручью марш!» Павел побежал к ручью. Вода по осени холодная. Члены экипажа разделись догола и нагишом стали прыгать в воду, смыть пот и пороховую копоть. Теперь все выглядели вполне достойно. «Одевайтесь и запоминайте. Так будет после каждой пьянки», — подвел Павел итог мероприятию. Вместе с экипажем Павел заявился в ремонтную зону. «Принимайте свою машину», — хлопнул ладонью по крылу инженер. «Не хуже новой». Экипаж осмотрел самоходку и признал ремонт качественным. Своим ходом они направились на заправку. Пока закачали ручным насосом основной бак 460 литров солярки, снова вспотели. А потом направились к артиллерийскому складу пополнять боезапас. Самоходка должна быть готова к бою в любую минуту. В полдень Павел встретил Куракина. «Ты чего это экипаж гонял?» «Физзарядку делали, по уставу положено», — не моргнув глазом, соврал Павел. «Похвально». Тем не менее Куракин потянул носом, принюхиваясь. Немцы вели себя сегодня смирно, видимо, зализывали раны. И экипаж занимались машинами. Все вместе чистили пушку длинным банником. Та еще работа. Потом Игорь возился с двигателем, а заряжающий обтирал ветошью снаряды в укладке. Павел же включил рацию на прием, пошарил по волнам. Хотелось послушать сводку Совинформбюро о положении на фронтах, да и просто музыку. Но сквозь помехи до него доносились только обрывки разговоров на немецком языке. Павел выключил рацию. Что-то зацепило его услышанным. Он пытался вспомнить, разобраться, что... Господи, да ведь ему голос знаком. Так говорил обер-лейтенант Вернер Шторц, начальник штаба, у которого он был водителем бронеавтомобиля. Стало быть, его полк где-то недалеко. Рация на самоходке маломощная, берет где-то... на 10-15 километров. Иногда удается поймать Москву, но редко. Шторц тогда служил в 114-м полку 6-й танковой дивизии. Если он сейчас продолжает служить на прежнем месте, то, значит, против их позиции расположился 114-й танковый полк, а то и вся дивизия. Когда Павел осознал серьезность своего открытия, он направился к комбату. «Товарищ комбат, разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Куракин рассказывал, что ты в одном бою ухитрился 3 танка подбить. 4 еще бронетранспортер». «О, я в тебе сразу лихого парня увидел и рад, что не ошибся. Что у тебя, товарищ комбат?» «Напротив нас стоит 114-й танковый полк 6-й танковой дивизии». «С чего так решил? Или разведчики проболтались?» «Я рацию включил, думал сводку Совинформбюро послушать. Наткнулся на обрывок разговора на немецком». В принципе, ничего интересного, но голос мне знаком, я его узнал. Это начальник штаба 114-го танкового полка, обер-лейтенант Шторц, по-нашему подполковник. Может, обознался? Головой ручаюсь. Сведения интересные. Кому-нибудь еще говорил? Нет, только вы да Куракин знает, что я немецким владею. Надо передать в штаб полка. Пусть разведку посылают, языка возьмут. Иди и помалкивай. Штаб полка передал подозрение Павла выше, в штаб дивизии, оттуда по цепочке в штаб армии. Сигнал не оставили без внимания. В тот же день была проведена авиаразведка, которая обнаружила замаскированные танки. На обратном пути самолет-разведчик П-2 пытались бить два мессера, что еще более укрепило командование во мнении, что немцы готовят контратаку, пытаясь остановить наступление наших частей. Меры приняли быстро. На следующий день на штурмовку и бомбежку обнаруженных танков были направлены штурмовики Ил-2 и пикировщики П-2. Немецкие танкисты понесли тяжелые потери, и контрнаступление было сорвано. В 1944 году наша армия обладала в воздухе значительным превосходством над немцами. Нельзя сказать, что наши истребители и бомбардировщики безраздельно владели воздушным пространством, но наносить массированные атаки целыми полками и авиадивизиями уже могли. Через 3 дня Павла вызвали к комбату. «Здравия желаю, сержант Сазонов». «Садись, сержант», — не дослушал его до конца комбат. «Подозрения твои подтвердились. Поэтому полку нанесен авиаудар, и немцы понесли существенные потери. Звонили из полка, благодарили за сведения, которые подтвердились. Стало быть, благодарили тебя. Я что, я лишь передал. Просили наградить разведчика. Они там думают, что ты из армейской разведки. В штабе в детали не вникали, а я им не говорил, что ты рацию слушал немецкий, знаешь, и не надо. Я тоже так думаю. Но какой-то награды ты достоин. Все-таки воюешь хорошо, 3 танка на счету». И на полк немецкий вышел. Все-таки занятно получилось. По голосу командира опознал. Рации голос искажает. Я никогда командиров взводов по голосу не узнаю, а ведь каждый день их вживую слышу. Представлю-ка я тебя к медали хотя бы за подбитые танки. Полагаю, заслужил. Вам виднее, товарищ комбат. Иди и продолжай служить так же. Слушаюсь. Сегодня комбат был в хорошем расположении духа. Знаете, ему награду пообещали. «Командир, чего в штаб вызывали?» «За жизнь говорили», — отшутился Павел. «Ох, темнишь, наш комбат пустых разговоров не любит».